Чаще всего встречающееся отношение к данному вопросу очень напоминает мне старый и избитый прием шоу-бизнеса. Один вопрос, который продюсер обычно задает явившемуся в поисках работы актеру. Продюсер долго выслушивает то, что ему и так известно. Что в 1922 году этот артист исполнил эпизодическую роль в «Великом», а в 1938 году снялся в «Кто идет», получил приз со стороны критиков за главную роль в фильме «Нос к носу» и в 1949 году сыграл самого Вилли в ленте «Почему Вилли плачет». В этот момент продюсер останавливает актера и задает ему очень простой вопрос. «Все это замечательно, но что вы делали вчера?» Такой же вопрос задают и мне. «Что я делал?» «Вне тела, разумеется». «После издания «Путешествий вне тела»?» Обычно я даю такой ответ. В начале 70-х годов я почувствовал себя утомленным и ощутил ограниченность своих внетелесных переживаний. Полагаю, некоторым трудно в это поверить, но путешествия мне попросту приелись. Первые восторги уже давным-давно прошли, а участие в контролируемых испытаниях стало самым настоящим испытанием. Они отнимали очень много сил, и я пришел к пониманию того, что само направление научного доказательства не так уж меня занимает. Более того, даже не будучи скованным лабораторными условиями, я все равно не мог придумать себе какого-либо захватывающего занятия. Совершенствование методов намеренного перехода во второе состояние мне также наскучило, так как я открыл чрезвычайно простой способ его достижения. Достаточно было проснуться после 2-3 циклов сна, то есть примерно через 3-4 часа после того, как я заснул. И я чувствовал себя совершенно расслабленным, отдохнувшим и бодрым. В этом состоянии отделяться и покидать свое тело было до смешного просто. Разумеется, возник вопрос о том, чем, собственно, после этого заняться. В 3 часа ночи или 4:30 утра все еще спят. Посещение спящих людей ничего не дает и не представляет собой никакого интереса с точки зрения последующего подтверждения визита. В отсутствии конкретной цели и каких-либо желаний я чаще всего недолго парил в воздухе, а затем возвращался назад. Включал свет и читал до тех пор, пока меня вновь не начинало клонить в сон. Вот и все веселье. Скука смешивалась с разочарованием, поскольку тяга к внетелесным переживаниям у меня оставалась. Любые попытки действий во внетелесном состоянии должны были иметь какой-то смысл, некую значимость, выходящую за рамки тех представлений о важности, которые свойственны моему осознающему разуму, ну и разуму других людей. Весной 1972 года я принял решение, которое и стало ответом. Сдерживающим фактором был мой собственный осознающий разум. Таким образом, если любые решения во время внетелесных переживаний доверить именно этой части моей личности, как было до сих пор, я останусь на том же месте, где застрял сейчас. Я, левое полушарие моего мозга, слишком сильно контролировал самого себя. Что произойдет, если я передам процесс принятия решений своей полной личности, душе, которая, как я предполагал, прекрасно знакома с этими переживаниями?